«У трех этих дел, — сказала Ингер Йоханне, опуская руки, — был ряд общих черт. Но вместо того, чтобы их искать, нам стоит спросить себя, есть ли что-то, что их отличает? Что делает убийство Фионы Хелли таким непохожим на два других?» Ингвар не сводил с нее глаз с тех пор, как она начала ходить по гостиной. Только сейчас он позволил себе потянуться к бутылке с водой. Руки немного дрожали, когда он открывал бутылку. «Оно раскрыто», — коротко сказал он. «Именно!» Ингер Йоханне протянула к нему обе руки. «Именно! Оно могло быть раскрыто!» Джек завилял хвостом и протиснулся между ее ногами. Она нечаянно наступила ему на лапу, когда двинулась обратно к столу. Пес заскулил. «В деле Фионы Хелли вы нашли ответ», — сказала она, не обращая внимания на Джека, и снова подняла фотографию. «Вам было немного трудно, вы спотыкались и сбивались с правильного пути, но вы нашли ответ. В отчете о вскрытии обнаружились детали, которые привели к давней грустной истории, которая, в свою очередь, вывела на Матса Бохуса, на убийцу. Мотив и возможность. Все, Ингвар, как почти всегда и бывает. Это дело было раскрыто так, как всегда раскрываются дела об убийстве в Норвегии. Зигмунд схватил свой бокал и сделал глоток коньяка. «Алло», — сказал он, — «я вообще-то тоже здесь». «Но посмотри на остальные дела», — сказала Ингер Йоханне, швыряя фотографию на стол и поднимая листы с инициалами «ВХ» и «ВК». «Ты когда-нибудь раньше за всю свою карьеру видел такие случаи? Ни одного подозреваемого. Зато множество ложных следов и тупиков. Тронд Арнесен», — казалось, она выплюнула это имя на стол, — «большой мальчик. У него есть свои скелеты в шкафу, как и у всех остальных. Но он, конечно, ее не убивал. Его алиби остается железным, несмотря на часовое любовное свидание. Ну, Рудольф Йорт по-прежнему представляет для нас интерес», — возразил Зигмунд. «Рудольф Йорт», — вздохнула она, — «боже мой! Конечно, он совсем не ангел. Ангелов не бывает. В общем...» Ингвар накрыл ее ладонь своей. Она стояла, наклонившись над столом, опираясь руками в листы бумаги, и погладил. «В этих двух делах», — сказала она, отнимая у него руку, — «вы никогда ничего не добьетесь, только наследите грязными башмаками в человеческих жизнях. Так как полиция никогда не сдается, вы будете переворачивать вверх дном человеческие жизни на все большем и большем расстоянии от убитых, к тому моменту, когда вы наконец-то сдадитесь. Когда вы поймете, что вам никогда не удастся найти убийцу, вы разрушите так много, поставите мат стольким существованием, так много...» «Успокойся, Ингер Йоханне, сядь. Мне кажется, тебе хотелось бы, чтобы мы все поняли». «Но тогда помедленнее и более внятно, пожалуйста», — обратился к ней Ингвар. Она нехотя села, тщетно пытаясь заправить волосы за уши, но они постоянно падали на лицо, челка слишком сильно отросла. «Тебе нужно выпить», — громко сказал Зигмунд. «Правда? Нет, спасибо». «Вино то, что надо», — сказал Ингвар. «Вы как хотите, а я выпью бокал». Было слышно, как по улице проехала машина. Джек поднял голову и зарычал. Ингвар достал из шкафа бутылку, рассмотрел ее, держа в вытянутой руке, и удовлетворенно кивнул. «Спокойно». Не ожидая пожеланий, он поставил на стол три бокала и открыл бутылку, налил себе и Ингер Йоханне. «Я согласен с тобой», — сказал он, кивая. «Дело Фионы Хелли более нормальное, так можно сказать, чем два других». «Ничего себе нормальное!» — воскликнул Зигмунд, щедрой рукой наполняя свой бокал до краев. «Очень много нормального в том, чтобы вырезать